Глава 10. Обе вместе. Вышел же Алеша из дома отца в состоянии духа разбитом и подавленном еще больше, чем давеча, когда входил к отцу. Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день. Что-то граничило почти с отчаянием, чего никогда не бывало в сердце Алеши. Но до всем стоял, как гора, главный, роковой и неразрешимый вопрос: чем кончится у отца с братом Дмитрием пред эту страшную женщиной? Теперь уж он сам был свидетелем, он сам тут присутствовал и видел их друг пред другом. Впрочем, несчастным, вполне и страшно несчастным мог оказаться лишь брат Дмитрий. Его сторожила несомненная беда. Оказались тоже и другие люди, до которых все это касалось, и, может быть, гораздо более, чем могло казаться Алёше прежде. Выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг, чего так давно желал Алёша. И вот сам он отчего-то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения. А те женщины — странное дело. Давеча он направлялся к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении. Теперь же не чувствовал никакого. Напротив, спешил к ней сам, словно ожидая найти у ней указания. Однако передать ей поручение было, видимо, теперь тяжелее, чем давеча. Дело о 3000 было решено окончательно, и брат Дмитрий, почувствовав теперь себя бесчестным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более ни пред каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Ивановне и только что происшедшую отца сцену. Было уже 7 и смеркалось, когда Алеша пошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на большой улице. Алеша знал, что она живет с 2 тетками. Одна из них приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафье Ивановне. Это была та бессловесная особа в доме ее отца, которая ухаживала за нею там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. Другая же тетка была томная и важная московская барыня, хотя и из бедных. Слышно было, что обе они подчинялись во всем Катерине Ивановне и состояли при ней единственно для этикета. Катерина же Ивановна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше, оставшейся за болезнью в Москве, и к которой она обязана была посылать по 2 письма с подробными известиями о себе каждую неделю. Когда Алеша вошел в переднюю и попросил о себе доложить, отворивший ему горничный, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии, может быть, заметили его из окна, но только Алеша вдруг услышал какой-то шум, послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящее платье, может быть, выбежали 2 или 3 женщины. Алеше показалось странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в залу. Это была большая комната, уставленная элегантную и обильную мебелью, совсем не по-провинциальному. Было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков. Были картины на стенах, вазы и лампы на столах, было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато.